Да, я. Можно вопрос? Задавай. Каким из пальцев эта твоя рука ковыряется в носу? Уголки рта ящера дрогнули, обнажая острые зубы. Не трать попусту мое время, глупец. Отвечай, где Рогар? Я пожал плечами. Он мертв. Кто его убил? Ты или эта глупая Лилиту? Его убил я. Так что, и вести переговоры ты будешь со мной. Переговоры? Что может мне предложить какой-то оборванец с поверхности? Мариш должна вам кристаллы, ведь так? Да, это так. За убийство Рогара можно заплатить кровью, а можно возместить ущерб синдикату. Правильно? Правильно. Но я бы предпочел твою кровь. Поверь, моя кровь тебе не понравится, ухмыльнулся я. Но у меня есть кое-что получше. Я выудил одно из первых попавшихся под руку зелья и продемонстрировал его Рихоту. Драконит подозвал одного из осмов с явным перевесом в мудрости, и тот озвучил вслух свойства зелья замедления времени. На морде ящера прочиталась заинтересованность. Занятно. Вижу, мастер-вертляк вновь превзошел себя. Этого с лихвой хватит оплатить долг Лилиту. Но недостаточно за убийство офицера синдиката. Если я принесу еще одно легендарное зелье, этого хватит, чтобы уладить наши дела. Рихард задумчиво почесал подбородок когтистой лапой, но ответить он не успел. Внезапно всю округу заполонил громкий голос, похожий на объявление системы оповещения. Внимание всем горожанам! Бухарим подвергся нападению с поверхности. Согласно союзническому договору, все способные сражаться обязаны прибыть в центр для формирования группы помощи союзникам. Рихард весело оскалился, шумно вдохнув воздух. Давно я не окроплял свои руки кровью подсолнечников. Пожалуй, стоит начать прямо сейчас. Он сделал взмах рукой, и легендарное зелье в одно мгновение переместилось из моих рук в его когтистые лапы. А я понял, что переговоры зашли в тупик. Интерлюдия. Шестой этаж бездны Эбиса. Силы эбисальцев, состоящие из отрядов Ордена Стражей и Ордена Хранителей, в сопровождении призванных героев выстроились на подступах к Бухариму. В отличие от хорошо защищенного Гаммараха, к которому вел лишь один проход в скалистой породе, Бухарим размещался на открытой территории, окруженной со всех сторон крепкими стенами, но недостаточно крепкими, чтобы сдержать лучшие силы Эбиса. Врата города разрушены, командор Авели, доложил один из бойцов седобородому рыцарю в офицерских доспехах ордена с алым плащом. Хорошо, сурово кивнул тот и обратился к высокому мускулистому мужчине. Строг, пришла пора твоим показать, чего они стоят. Вы пойдете первыми, следом остальные школы. Вы готовы? Да, командор. Зина справится, ответил наставник школы силы. Глава 13. Бухарим. Эх, вот за что было больше всего обидно, так это за то, что я не могу повышать ловкость. Быть может, будь у меня побыстрее реакция, я бы сейчас не валялся с переломанными ногами и руками. Хотя, это я зря. Я бы в любом случае ничего не сумел бы противопоставить удару драконида. Он моментально сковал меня по рукам и ногам своей магией так, что я был не в силах двинуться. Я так понял, это было какое-то направление телекинеза. Потому что в ту же секунду Рихард взмахнул рукой, будто изображая хук справа, и моя левая нога сломалась в области бедра. Хук слева, и мое правое колено выгибается в неестественную сторону, как у кузнечика. За ногами последовали руки, но я не падал. Рихард держал меня в вертикальном положении. Бойцы синдиката поняли это, как сигнал к штурму, и ринулись в сторону дома. Но я в очередной раз порадовался, что взял с собой Офелия. Зафиксированный на окне второго этажа, он выпустил волну электричества, поразив не ожидавших такого удара синдикатовцев. Маги шайки попытались было ударить его в ответ, но жезлу было все нипочем. Видимо, он реально сделан из очень прочного сплава. Тем временем драконит, выставленный в сторону дома ладонью, заставил остановиться в воздухе выпущенные Маришкой теневые болты. После чего, жеманно подойдя ко мне поближе, он довольным голосом сказал: «Я же говорил, что обогрю свои руки, Хаэм. Пожалуй, я сожру твое сердце для начала». На этих словах он вогнал свои пальцы мне в верхнюю часть живота, пытаясь дотянуться до искомого органа. Я посмотрел ему в глаза и злобно улыбнулся. «Подавишься, рептилоид сраный». И не такие пытались. Лицо Рихота сначала дернулось в гневных позывах, но вскоре до него дошло, что я имею в виду. Он как ошпаренный дернул на себя руку и ошарашенно уставился на слазящие с костей кожу и мясо. Но удивление его было недолгим. Вскоре его морда приобрела скорее заинтересованный вид. «Хаэм, любопытно. Кислотная кровь, редкий дар. Знаешь, что синдикат сделал с последним таким талантом? Мы выкачивали его кровь пару лет для своих нужд, хотя его кислота была даже послабее, чем твоя. Так что, тебе не повезло, я оставлю тебя в живых, а вот твою настырную подружку, нет. Злобно оскалился он, когда Мариш выстрелила в нашу сторону чем-то разрывным, заставив драконида пошатнуться, даже учитывая, что выстрел был принят на телекинетическую защиту. «Лежи здесь, никуда не уходи», — дал он мне указание, а Асму в зеленых одеждах он скомандовал. «Исцеление». Лекарь послушно подбежал к дракониду, и вскоре его рука была как новенькая. Он бросил меня на землю тряпичной куклой и взлетел вверх, направляясь к крыше дома, где засела теневая охотница. «Вот же су», — хотел выругаться я, но боль в ноге заставила меня поморщиться от неловкого движения. Как же я ненавижу, когда боссы хилятся. Так, ноги сейчас мне не помощники, руки тоже. Остается взять меч зубами, хотя, стоп. С каждым его ударом срабатывал мой навык дитя отчаяния, повышая мою выносливость. А это значит, что правая рука у меня не сломана, а лишь сильно ушиблена. Я попробовал подвигать живой конечностью, и она поддалась. Ну, давай, родимая, простонал я, пытаясь дотянуться до подсумка, в котором все еще лежало зелье зверя. Мои пальцы нащупали искомый флакон и выдернули пробку. Я влил содержимое флакона в свое горло, как бомж вливает в себя вкусное недорогое вино из пакета на вокзале, и почувствовал по всему телу распространяющееся тепло на грани жжения. Если бы я знал об этом зелье лишь то, что подсказал мне мой оракул, я бы, возможно, и не пытался его использовать. Вот только Асм, распознававший зелье, проговорил вслух более полную информацию о нем. Из его слов следовало, что в результате метаморфозы все полученные до употребления зелья повреждения восстанавливаются, как и полученные в форме зверя восстановятся после окончания его действия. Я взглянул на руки и увидел, как по ним стремительно растет рыжая шерсть. «Да почему рыжая то?» – возмутился я. Но зелье видело меня по-своему, а в частности, милым рыжим котиком с рысиной мордочкой. Правда, котик этот был прямоходящий, чуть более 2 метров ростом, с бритвенно-острыми когтями на лапах. Я почувствовал спазм мышц в конечностях, и сломанные кости, как по волшебству, встали на свои места. Взглянув на свою ауру, я пришел в восторг от подскочивших показателей ловкости. Сила и выносливость остались теми же, а вот ловкость стала им как раз под стать. Внезапно на связь вышел мой оракул. Добавлены временные навыки формы, усиленный прыжок, регенерация оборотня, звериная реакция, каннибализм. Так, с первыми тремя понятно, а вот каннибализм мне на кой черт, ладно, нет времени на расширенную справку. Потому что пока я валялся и пытался хоть что-то сделать, Рихард уже оказался на крыше и поднял Мариш с помощью телекинеза метра на полтора вверх, постепенно сдавливая ее горло. Спас охотницу внезапно появившийся там же вертляк. Вот кого я не ожидал увидеть в бою, так этого щупленького мужичка. Появившись сбоку от драконида, он направил на него здоровенный металлический патрубок, к которому вел шланг из резервуара за его спиной. Старик появился с видом, будто прошел окопы Первой мировой войны, сжигая недругов в очистительном огне. Вскинув свое незамысловатое оружие, он нажал на спусковой крючок. У огнеметов же спусковой крючок, да, как бы там ни было, в драконида ударила струя какого-то алхимического огня. Рихард среагировал вовремя и выставил вторую руку в попытке защититься. Но, видимо, телекинезом очень сложно справиться с горящими жидкостями. Поэтому около половины направленного на него горючего окатило драконида с ног до плеч, немного зацепив шею. Лишь этот маленький нюанс смог задержать Рихарда, потому что огонь, попавший на его артефактную одежду, просто стек вниз, не причинив ему никакого вреда. Чем занимались в это время боевики синдиката? Наслаждались электрофорезом на максималках, потому что шаровые молнии доставали любого, даже самого прыткого бандита. Вот только наличие в их группе Асма в зеленых одеждах лекаря позволяло им хоть и медленно, но все же подбираться к дому алхимика. Один из минотавров уже вплотную подошел к дому и с разгона впечатался в его стену. Как же хорошо, что они тупые. Дверь же совсем рядом. Ладно, с говядиной разберемся потом. Сейчас главное – убрать лекаря. Тот металлоисцеляющее заклинание, совсем не заботясь об экономии энергии, и я вскоре понял почему. На его поясе висел небольшой подсумок, из которого он таскал зелья синеватого цвета один за другим. Видимо, они и восстанавливали его магические резервуары. Вот только он извлек уже целых 3 флакона, которые просто физически не могли уместиться в этой маленькой сумочке. Ну, да бездна с ней. Асм не обращал на меня никакого внимания, пребывая в уверенности, что я вне игры. Поэтому он повернулся ко мне спиной и помогал своим союзникам, оставив меня позади. Глупец, никогда не нельзя оставлять врагов за спиной, если они живы. Хотя кого я поучаю, сам не лучше. Поднявшись на ноги, я навис над ничего не подозревающим Асмом, и слюна из моей оскаленной пасти капнула ему на лысину. Лекарь медленно повернулся, боясь осознания того, что сейчас ему придет конец. Но когда его испуганный взгляд упал на мою оскаленную рысью морду, ужас в его глазах подействовал на меня опьяняюще. Нет, я не кровожадный психопат, испытывающий удовольствие от страданий живых существ. Нет, ну, то есть да, но не от всех. Перекусывая шею Асму, я испытал удовлетворение не от самого акта насилия. Я радовался смерти своего врага, того, кто пытался причинить мне вред, вызвав мою ненависть. И именно свою ненависть я сейчас и кормил. Но Асм был лишь закуской перед основным блюдом. Хотя, пожалуй, сначала начнем с говяжьих отбивных. Хасаня и лавируя между атаковавшими дом синдикатовцами, я пулей устремился к Минотавру, пытавшемуся пробить стену. Упав на четвереньки, я по дороге снес пару незадачливых голов своей лапой и прыгнул полубыку на широкую спину, впившись в нее когтями на ногах. Хотя, точнее, это уже тоже были лапы. Минотавр взревел, когда я начал терзать его шею, пытаясь добраться до продолговатого мозга. Он попытался сбросить меня, но мою хватку уже было не разжать. Ярость в форме зверя захватила меня еще быстрее и еще сильнее, чем обычно. Один из нападавших вогнал мне в плечо стрелу из лука, но это лишь активировало все пассивные навыки берсерка, приведя меня в еще больший восторг от того, что они работают в этой форме. Дитя ненависти удвоил мою и без того повышенную из-за формы ловкость. Поэтому вторую стрелу я уже сумел отбить лапой, практически не поранившись. Минотавр подо мной уже осел в луже своей крови, лишь обреченно хрипя. Я на автомате поглотил его эссенцию силы и направил свои звериные глаза в сторону незадачливого лучника. Это тоже был Асм. И если Минотавр умирал в луже своей крови, то из-за моего яростного рева лучник умер уже в луже другой жидкости. Наринувшихся в мою сторону баламов уже не было времени. Нужно было срочно спасать Маришку и Вертлика. Способности формы вкупе с подскочившей ловкостью перенесли меня на крышу в один прыжок. Я оказался за спиной у драконида, который уже оправился от алхимического огня и намеревался ответить алхимику, все еще пытавшемуся его сжечь с помощью коротких струй горючего. Но интеллект Рихотя позволил ему сообразить, что проще вырвать патрубок из рук алхимика, чем остановить огонь с помощью телекинеза. Вертляк и Мариш уже висели в воздухе, хватаясь за горло от удушья, когда я был на крыше. «Вы жалкие черви», — шипел он. «Вы сгниете в бараках синдиката, изготавливая свои зелья для нас». Я напал со спины, как крыса, и ни капли об этом не сожалел. Точнее, почему крыса? Рыси тоже нападают из засады. Я метил дракониду в голову, но в последний момент сработало то ли какое-то его чутье, то ли артефакт, и он резко дернулся в сторону, подставляя плечо. К моему удивлению, когти лишь мазнули по его одежде, не причинив ему никакого вреда. Она что, еще и от физического урона защищает? Это что за читерство? Рихот не стал выяснять, кто я вообще такой, и как я здесь оказался. Оскалившись, он взмахнул руками, и мне в бок влетел телекинетический удар, ломая ребра. Сразу же за ним я почувствовал, как сковывается моя нога и ломается в районе голени. И как я понял, дитя презрения мне в этом деле не особо помогал. То ли урон от телекинеза считается как физический, то ли Рихоту с его мощью просто плевать на какие-то там сопротивления к магии. Мне же оставалось лишь удивляться, как он может сохранять концентрацию, удерживая сразу две жертвы, и еще успевать наносить удары мне. Вот что повышенный разум делает. Не знаю, похож ли был мой оскал в звериной форме на улыбку, но я именно улыбался, когда сломанные ребра щелчком встали на место, а вслед на ними и сломанная кость приобрела правильную форму. И тут выяснился неприятный факт. Из-за быстрой регенерации, пассивные навыки берсерка вскоре также перестают действовать. Хотя ладно, то, что они в принципе действуют хоть какое-то время, уже хорошо. Поэтому, когда Рихот вновь сломал мне ногу, я не стал ждать. Упав на четвереньки, точнее треньки, я рванул на ненавистного мага. Но даже так он не отпустил Мариши Вертлика. Более того, на его морде воцарилось сильное напряжение, но он сумел поднять в воздух и меня, сдавливая мое горло в попытке задушить. Вот только, чем сильнее он давил, тем выше поднималась моя выносливость, даруя мне дополнительные секунды жизни. Хотя это были мучительные секунды, черт, а я ведь мечтал о быстрой смерти. Но навыки берсерка лишь продлевали агонию. Однако, из-за того, что большая часть внимания мага была сконцентрирована на мне, Мариш смогла незаметно сорвать со своей шеи один из амулетов и бросить его под ноги телекинетика. Коснувшись земли, амулет взорвался яркой вспышкой и заволок драконида облаком едкого дыма, из-за чего тот схватился за горло и закашлялся. Я почувствовал, как телекинетическая хватка ослабевает. Оказавшись на земле, я тут же рванул к дракониду, задерживая дыхание, чтобы самому не вдохнуть едкий газ. Стоило бы, конечно, еще и прикрыть глаза, потому как этот газ был чем-то сродни перцовому баллончику, еще выедая и органы зрения. Но я стерпел и набросился на мага, сбивая его на землю задними лапами. Зная о его броне, я ударил со всей силой его в голову, вырывая куски кожи с черепа. Удар был монструозным, но маг остался жив. А я заметил, как амулет на его шее блеснул голубоватым огнем. В глазах Рихота помутнело, но он не просто так был каким-то там ковыряющим пальцем черной руки. Взмахом руки он смог меня оттолкнуть, но к нему тут же подбежала Мариша и наставила на него свой арбалет. Копье тьмы угодило дракониду прямо в раскрытую пасть. Было даже немного забавно наблюдать, как он ошарашенно вращает глазами в разные стороны с пригвоздившим его к полу копьем. Я не стал дожидаться, пока маг освободится или еще что-то. От него можно было всего ожидать. Тот же удар лапы с моей силой и когтями формы зверя смог бы пережить далеко не каждый силовик. Но Рихот оказался слишком прокачанным и с хорошим снаряжением. Не чета мне, голожопому оборванцу. Нам еще очень сильно повезло, что уверенный в своих силах он не стал использовать зелье замедления времени сразу, а потом у него просто не было возможности. В один прыжок я навис над обездвиженным драконидом и вцепился в его горло, вырывая и выплевывая куски плоти. Я рвал его шею, пока голова просто не отделилась от туловища. Но наученный встречей с демонологом даже тогда я не смог успокоиться, ожидая, что маг сейчас снова оживет. Однако он не оживал. На отделенной от тела морде ящера застыло изумление. Но ярость, клокотавшая во мне, требовала выхода, и к облегчению Мариши Вертлика я резко повернулся в сторону увлеченных штурмом синдикатовцев. У Офелия, судя по всему, уже заканчивалась энергия, потому что многие из нападавших уже сумели подобраться к дому. Второй Минотавр оказался поумнее первого и в несколько ударов выломал входную дверь, с трудом протискиваясь в проем. Но он не нашел внутри ничего, кроме смерти, жертвуя своей эссенцией силы в мою пользу. Юркнув в проход на второй этаж, я вскоре очутился на первом, встречая монстра. Я напал стремительно. В прыжке я вновь в кошачьей манере вцепился в его шею, кромсая плоть когтями. Минотавр схватил меня обеими руками и сумел оторвать от себя. Но я тут же полоснул его по глазам, полностью ослепив. Минотавр начал биться в припадке, дико ревя и размахивая руками во все стороны. Я уловил момент, поднырнув под его очередной удар, и вырвал зубами его глотку. Монстр забулькал кровавым фонтаном и упал передо мной. В проходе за его спиной я увидел сразу двух баламов, застывших в неуверенности от развернувшейся перед ними картины. Грозный рык окровавленной пасти заставил их резко развернуться и броситься на утек. Ну вот, а только с виду такие здоровые. Но я не собирался их отпускать. Я не собирался отпускать сегодня никого. Поэтому я, как снаряд из катапульты, вылетел в дверной проем и в один прыжок очутился на спине у самого медлительного балама. Удар в затылок оглушил гуманоида. Последующий же удар ногой сломал ему шею. Мариш не терялась и принялась расстреливать отступающих синдикатовцев с крыши, а я рыжей молнией метался от одного гуманоида к другому, и с каждым разом моя шерсть пропитывалась кровью все гуще и гуще, пока действие эликсира не закончилось, и последнего осмая не забил голыми кулаками. Все вокруг утихло, и я осмотрел местность перед домом. Раз, два, три, восемь, плюс минотавр внутри, плюс рептилоид на крыше. Эй, Мариш, а мы неплохо поработали. Помахал я рукой Лилиту, переходя на несерьезный тон, дабы успокоить свою ярость. Вскоре взъерошенная охотница оказалась возле меня, активно жестикулируя. «Неплохо это, по-твоему, неплохо, да нам теперь точно конец. Мы убили одного из заместителей главы синдиката. Такое нам точно не простят. Ну, вообще-то, он сам напал», — сложил я руки на груди. Да кого это в бездну волнует, никто не будет разбираться. Так, успокойся и возьми себя в руки. Объявление слышала, что оно значит? На Бухарим напали. Значит, все граждане города, что могут сражаться, обязаны прибыть на сборный пункт. Рихард, видимо, решил воспользоваться моментом, пока все отвлечены, чтобы поквитаться с нами, да и похитить алхимика. Иначе нападение на Вертлика ему бы не простили. Он слишком полезен для города. Значит, сейчас все идут на войну? Да. И синдикат тоже? Скорее всего. По крайней мере те, кто владеет гражданством. Но скорее всего, своих шестерок они тоже возьмут с собой. В любом случае, пока не решатся дела в Бухариме, сюда вряд ли кто-то сунется, наверное. Нужно убрать трупы для начала, чтобы было меньше вопросов. И куда мы спрячем целую боевую группу? Пальцы черной руки? Вновь замахала руками Мариш. У твоего алхимика есть большая пластиковая емкость и много кислоты? А, стоп, кислота же у меня есть. Нам нужно только много крововосполняющего. Ты с ума сошел? Мариш посмотрела на меня, как на идиота. Чего? Нет тел, нет дел. Тут в разговор вмешался висящий на поясе охотницы Офелия. Господа, не нужно так ссориться. Вам всего-то нужно избавиться от трупов. Ну, так с этим я помогу. Забыли, каких замечательных скелетов я могу делать, разлагая плоть? Дайте мне какой-нибудь час, и все будет хорошо. Мы с Мариш переглянулись. Как вариант, пожал я плечами. Перед тем, как стащить трупы в кучу, мы их хорошенько обшмонали. Ничего особо примечательного у рядовых бойцов не было. Пару амулетов на мудрость у лекаря, которые мне без надобности, я отдал Мариш. Но вот сумочка, откуда он таскал зелья, меня заинтересовала. Открыв подсумок, я ничего не обнаружил. Причем абсолютно ничего. Просто пустота. И непростая пустота. Дна в сумке не было видно. Вместо этого я всматривался в бездонную черноту. Подсумок перемещения. Вот и вся информация, выданная мне оракулом. Я попробовал всунуть туда руку. Она полностью вошла в подсумок, и я нащупал какую-то деревянную поверхность на той стороне. Однако внезапно руке стало довольно больно, и я выдернул ее оттуда с кинжалом, пронзившим ладонь. «Ты знаешь, что это?» — спросил я у подошедшей Мариш. Лилиту лишь пожала плечами. «Ладно, потом разберемся. Самое вкусное мы сняли с Рихота. Вот только его одежка разочаровала. Нет, она была имбовой, но с одной неприятной особенностью. Одеяние неуязвимости караши эпическое. Полностью блокирует весь стихийный и физический урон на 5 минут после активации защитного протокола. Можно использовать не чаще, чем раз в 3 часа. Только для драконоподобных рас. Обидно», прокомментировал я, озвучив свойства вслух. «Ничего не поделаешь. Что там еще?» Пара колец и амулетов на интеллект я отдал Мариш, ей нужнее, а вот кольцо, увеличивающее ловкость, я оставил себе. Кольцо прыткости повышает вашу ловкость до ранга необычной начального уровня. Это как? Недоуменно переспросил я. Ты не в курсе уровней характеристик? Уточнил подошедший к нам вертляк. Есть обычный, необычный, редкий, эпический и легендарный уровень для каждой характеристики. Также каждый из них делится на начальный, средний и высший. Пойдем в дом, я скажу, какие у тебя уровни. У меня есть нужное оборудование для оценки. Сейчас остался один амулет. Амулет двух последних шансов редкий. Носитель амулета может предвидеть одну неожиданную атаку не чаще, чем раз в полчаса. При получении смертельного урона, он уменьшается до несмертельного. Срабатывает не чаще, чем раз в 2 часа. Так вот, как он предвидел мою атаку и выжил после удара в голову. Бери, кивнула Мариш. «Тебе нужнее». Пока Офелия занимался разделкой трупов во дворе, мы проследовали в дом. Было любопытно узнать, какие у меня там характеристики. Вертляк направил на меня какой-то замысловатый артефакт и озвучил следующую информацию. Деменс, берсерк, сила, редкий, средний уровень, выносливость, редкий, средний уровень, ловкость, обычный, низкий уровень, интеллект, обычный, средний уровень, мудрость, обычный, средний уровень. Очень неплохие показатели силы и выносливости. Такие не часто встретишь. Только у бывалых призванных, прокомментировал вертляк. Минутку, мастер. Я достал нож и всадил его себе в руку, активируя классовые пассивки. Просканируйте теперь. Вертляк попробовал снова. Разум и мудрость не изменились. А вот сила, выносливость и ловкость подросли. Сила. Эпический. Средний уровень. Выносливость. Эпический, средний уровень, ловкость, обычный, высший уровень, а во, выпучил глаза алхимик. Я ничего не ответил, думая о том, какому уровню соответствуют мои характеристики, когда я при смерти. Проверять сейчас не хотелось. Хороший артефакт, кивнул я на определитель. Вынес, когда сюда бежал. Нужен в работе для определения получившихся зелий. Это что-то вроде оракула, спросил я. Что-то вроде него, да, но довольно ограниченный. Тут меня осенила мысль, и я обратился к своему оракулу. Оракул, уровень моих характеристик. Оракул просьбу удовлетворил и озвучил все то же самое, что минутой ранее озвучивал алхимик. Вот я балда. Мысленно хлопнул я себя по лбу. Потом я попробовал запросить оценку характеристику подошедшей к нам Мариш, но оракул ограничился только общим рангом, без уточнения уровня. Видимо, моя мудрость не позволяла получить больше информации. Мариш, теневая охотница, сила, обычный, выносливость, обычный, ловкость, редкий, интеллект, необычный, мудрость, обычный. Однако у Мариши и Вертлика силы у обоих были рангом обычный, но визуально по ауре Мариш значительно превосходила старика. Возможно, у алхимика сила была на начальном уровне, а вот у Мариш, скорее всего, на среднем или высшем. Ладно, хватит ерундой страдать, прервала мои размышления охотница. Мне пора на сборный пункт. Деменс, поживи пока здесь. Я волнуюсь, что синдикат может вернуться, как раз не вовремя. Я пожал плечами. Вообще-то, я собирался идти с тобой. Мариш вылупила на меня удивленные глаза. Зачем тебе это? Если на Бухарем напали с поверхности, то там будут те, с кем у меня свои счеты. Да и кто знает, вдруг синдикат ударит по тебе там, раз уж они тоже военно обязанные. Мариш задумалась. Тоже верно, но оставлять мастера одного я не хочу. Оставим ему Офелия. Я махнул рукой в сторону окна, где колдовал древний артефакт. Хаем, вариант. Ой, не беспокойтесь. Взмахнул руками Вертляк, и не с таким справлялся. Чай переживу. Достану из подвала кое-какие старые приблуды, и все будет нормально. Ты уж лучше позаботься о ней, обратился он ко мне в конце. Собирались недолго. Мариш затарилась на дорогу зельями в лаборатории, а я все свое и так ношу с собой. Лишь надел трофеи с Рихотой и на всякий случай прихватил бездонный подсумок в надежде с ним разобраться. Долго думал брать с собой касание смерти или оставить на сохранение. В итоге решил взять. Хоть она и не особо удобно болтается за спиной, но лучшее оружие это то, которое ты не поленился взять. Кто знает, что нас там ждет. В центре города уже собралась толпа. Отдельные гильдии кучковались обособленно, а простые горожане сами по себе. Была там и группа синдиката. Сразу три пальца пришли, прошептала Мариш, когда мы прошли мимо них. А глава гильдии имеет высокое положение и не обязан рисковать собой в таких стычках, отправляя заместителей вместо себя. Я ожидал повышенного внимания синдиката, но они, казалось, будто нас и не заметили. Пока что мы еще слишком мелкая рыбка для остальных пальцев, но когда до них дойдет информация о том, что случилось сегодня, на нас обратят внимание, и оно нам очень не понравится. Мы встали поодаль, но так, чтобы можно было украдкой наблюдать за группой синдиката. «Опиши мне главарей», — попросил я Мариш. Второй палец оказался Баламом. Большим, толстым, с перевесом в выносливости и странным классом, поглотитель. Третий палец был Осмом, тоже сгорбленный и, как будто все время крадущийся. Носил он капюшон и полумаску на своей лопатовидной морде. Ожидаемо, перевес у него был в ловкости, а класс – ликвидатор. Четвертый палец оказался Лилитом, высоким и накачанным. Даже Грон был не столь внушителен, как это рогатое чудовище с довольно неэкзотичным классом – воитель. Посему выходило, что сейчас с нами идут сила, ловкость и выносливость синдиката. Его интеллект мы убили, и где-то еще осталась его мудрость. Их основные характеристики впечатляли. Балам, по ощущениям, был на высшем уровне редкой выносливости. Асм также. А вот Лилит, похоже, уже достиг начального эпического уровня силы. Ума не приложу, как ему это удалось, но он был сильнее меня в моей непокоцанной версии. Хотя с другой стороны, убить их поодиночке у нас были шансы, раз уж мы справились с Рихотом. Внезапно меня от размышлений полушепотом одернула Мариш. Перестань об этом думать. Ты собираешься один выйти против целой гильдии? Ты совсем дурак? Почему же один? Я думал, что ты со мной. Мариш обреченно опустила глаза и покачала головой. Деменс, это невозможно. Без поддержки нас просто раздавит. Я вздохнул. Она действительно права. Я лишь недавно свалился сюда с поверхности, а уже строю наполеоновские планы по изменению мироуклада местных жителей. Да кем я себя возомнил? Тут на моем лице заиграла безумная ухмылка. «Тем, кто не боится», — ответил я себе. «Порою от свершения невозможного нас останавливает лишь один простой страх. А мне бояться нечего, ведь сама смерть мне не враг». Наконец, прибыли главы города и сообщили о том, что мы выдвигаемся немедленно. Главы гильдии будут командовать своими отрядами. Вольные горожане собираются в отдельную группу. А командовать всем этим сборищем будет начальник стражи города. Я особо не слушал, что они там планировали дальше. Мне было достаточно знать, что через полчаса мы выдвигаемся на 6-й этаж для помощи осажденному городу. А там уже разберемся. Я попробовал оценить силы Гаммараха. В основной массе его ополченцы сильно отставали от средних рыцарей ордена стражей, как по характеристикам, так и по уровню оснащенности. Но вот отдельные бойцы гильдии в целом впечатляли. Кроме трех пальцев синдиката здесь присутствовала гильдия искателей. Их было немного, но снаряжение на вид у них было неплохим, и состояли они в основном из ловкачей. По словам Мариш, занимались они чаще всего разведкой новых мест, и лучших разведчиков было не найти. Именно в этой организации состоял сталкер, обнаруживший 4 хлестные клевер на 15-м. Торговая гильдия собрала несколько отрядов наемников, которыми руководили несколько командиров, также неплохо экипированных, но сильно ничем не выделяющихся. Эта гильдия была в первую очередь заинтересована в помощи Бухариму, так как ее представительство есть в каждом городе бездны, а защищали свои активы торгаши ревностно. Были еще несколько клубов по интересам, но сами они не были столь примечательны, поэтому я не стал особо вникать. Вскоре прибыли писари из администрации и начали записывать всех, кто решил участвовать в военной кампании. Мариш пояснила, что такие граждане получат преференции от города, уклонившиеся же от военной обязанности, получат штрафы. «А что получу я?» – задал я вопрос Мариш. «Скорее всего, жменю кристаллов по итогу. Ну, и хорошие отношения со стороны властей. Будет полезно, если захочешь здесь осесть и получить гражданство». Щупленький Асм Писарчук поднял на меня взгляд, когда подошла моя очередь. «Имя? Гильдия? Деменс. Вольный. Деменс? ХММ». Он зарылся в свои бумажки и задумчиво начал их перебирать. «Деменс, ты ведь даже не гражданин», — воскликнул он. «Зачем тебе это? Меня нанял мастер Вертляк для помощи городу, сориентировался я на ходу. Пусть алхимик получит плюсик в карму». Похвально-похвально, одобрительно покивал писарь. «Город не забудет его сознательности. Если отличишься в бою, город также будет благодарен и тебе лично». Писари очень быстро оформили всех участников, которые сразу же выходили за пределы города и формировали колонны. Мы с Мариш попали в колонну вольных граждан и вскоре двинулись со всеми в сторону перехода на 8-й этаж. Опасностей по пути особо не встречали. Монстры чувствовали большое количество разумных и не смели нападать. Однако пришлось идти чуть дольше, для того, чтобы добраться до самого широкого перехода, способного перемещать за раз целые отряды. Окружающие то и дело на меня косились из-за моей расы, но задирать не пробовали, а я лишь жалел, что не успел пройтись по магазинам, чтобы нормально экипироваться. Хотя за какой шиш мне туда идти, ладно, подумаем потом. Перейдя через 8-й этаж, мы вскоре оказались на 7-м, который оказался еще на полтона светлее предыдущего. Дойдя же до очередной зоны перехода, мы соединились с ополчением из Десада и Мазарака. Эти города также отправили свои силы на помощь осажденному Бухариму, прекрасно понимая, что если он падет, они могут стать следующими. Мы выстроились перед зоной перехода, и командир стражи Гаммараха, внушительный с виду Балам, начал раздавать команды. Ранее Баламы казались мне большими и сильными тюфяками, но у этого был неплохой показатель интеллекта, притом не создающий излишнего обременения для военного, где-то примерно обычный ранг, высокого уровня. Ну, и необычная сила позволяла ему таскать увесистый тесак и неплохую по подземным меркам броню. «Нужна троица разведчиков для проверки», — командовал Балам. «Добровольцы, из строя вышло несколько членов гильдии искателей». Балам перекинулся с ними парой слов, и они поспешно отправились в зону перехода. Ждать их долго не пришлось. По возвращении они доложили, что люди с поверхности уже пробили врата в Бухарим и вот-вот ворвутся в город. «Значит, нам нужно поспешить», — заключил командир. «Разведчики вперед, для обнаружения возможных засад. Мы прибыли не сказать, чтобы вовремя, но и не сильно поздно. С возвышения на подступах к городу мы увидели, как во врата города прорывается разномастная группа людей. Издали было не очень хорошо видно, но, кажется, это были земляне. Следом за ними стройными рядами вошли отряды стражи и магов, оставив небольшую группу прикрытия у ворот. В нее-то мы и ударили в первую очередь. Жители поверхности не рассчитывали на долгую осаду. Судя по тому, что их войска прибыли налегке, они рассчитывали на блицкриг, и занимать город они не собирались. Но вот глядя на то, как рассредоточились группы по городу, можно было сделать вывод, что они что-то искали. Я впервые участвовал в таком необычном мероприятии, как околосредневековое рубилово с магией, обстрелом заклинаниями и сверхчеловеческими возможностями. Поэтому от обилия полетевших в разные стороны заклинаний даже немного растерялся. В меня тут же влетел какой-то фаербол со стороны мага Фебиса, активировав дитя презрения. Боль подействовала на меня ободряюще, и я тут же рубанул наотмашь первого попавшегося рыцаря из стражей, вновь пожалев, что не получилось взять с собой дробильщика, потому что свойство истязателя было бесполезно против бронированных противников. Но грех было жаловаться. Одной только массой меча я смог сбить с ног своего противника, помяв тому нагрудник. В один прыжок я оказался рядом и движением, сходным, как приколки дров, вмял еще и его шлем прямо ему в лицо. Я дернулся от того, что кто-то пролетел в метре мимо меня, врезаясь в ряды людей. Это был четвертый палец синдиката. Лилит, безумно размахивая двуручным мечом, вклинился в строй и устроил там самую настоящую резню. Однако стражи были элитой Эбиса, и так просто их было не взять. Они тут же окружили воителя, тыкая в него своими копьями, и спасала его только неплохая артефактная броня. Рационально с моей стороны было бы забить и наблюдать, но наитие заставило меня совершить глупый поступок, а именно, прийти на помощь тому, кто, скорее всего, вскоре станет твоим врагом. Просто какое-то чувство взыграло внутри меня, когда я увидел, как толпа нападает на одинокого бойца. Чувство неправильности. Уж лучше я его потом сам убью, если придется. Один на один. Я рванул к бьющемуся Лилиту, сметая своим дрыном очередного стоящего на пути рыцаря. Конечно, тут же я получил укол копьем в живот, но дитя отчаяния и так работало, а этот урон лишь усилил его действие. Что примечательно, мой новый амулет не активировался, а значит, этот удар не был смертельным. Вскоре атаковавший меня был буквально втоптан в землю ногами, и я очутился рядом за Лилитом, встав к нему спиной. «А ты еще кто такой?» — весело воскликнул он. «Да так, мимо проходил», — ответил я, ловко перехватывая рукой очередной тычок копьем и выдергивая противника на себя, добротно огревая его ударом меча по голове. Четвертый палец лишь усмехнулся, и мы, не сговариваясь, пустились во все тяжкие, устраивая кровавую баню. В меня вновь прилетела пара огненных заклинаний, но повысившееся сопротивление к огню сделало свое дело. Однако сражаться против бронированных хорошо обученных рыцарей было не так-то просто. Я то и дело получал все новые и новые раны, лишь чудом оставаясь на ногах. Хотелось применить очистку, но был риск зацепить союзника. Однако, безумный маневр пальца был не таким уж и безумным, как казалось на первый взгляд. Вклинившись в строй, мы внесли сумятицу в рядах стражей, позволив менее подготовленным, но более многочисленным ополченцам прорвать ряды эбисальцев. Бой перешел в стадию резни, но мне это уже стало неинтересно. Я увидел возможность прорваться ко вратам и, выпив заранее полученное у вертлика зелье крововосполнения, рванул вперед. На моем пути оказался отряд магов, и в меня тут же полетели заклинания. Но не я был для магов главной опасностью. Буквально из ниоткуда вынырнул третий палец руки синдиката. Асм с классом ликвидатора точным движением клинка, закрепленного на руке, так же как у сбежавшего от нас Сайлора, проткнул командира магов и также бесшумно исчез. Это внесло сумятицу в рядах ордена хранителей, но они не успели даже начать бегство, как их начала вырезать группа ассасинов-синдикатов в перемешку со сталкерами-искателями и прочими ловкачами из других городов. Я лишь застыл, наслаждаясь прекрасным зрелищем мясорубки треклятых магов, вновь жалея о своей низкой ловкости. Бой был коротким. Превосходящие силы ополчения довольно быстро расправились с группой прикрытия и вошли в город. Началась бойня на улицах города, и неплохая кирпичная мостовая сразу же обогрелась кровью. Нас встретили все те же отряды ордена стражей, но я не спешил атаковать со всеми. В какой-то момент я задумался о том, для чего они здесь. Стражи прикрывали действия землян, у которых была какая-то своя задача в этом городе. Честно говоря, вновь рубиться с ходячими консервами мне не хотелось, и я проверил свои характеристики под усиленным действием пассивных навыков берсерка. сила, эпический высший уровень, выносливость, эпический высший уровень, ловкость, необычный, начальный уровень, интеллект, обычный, средний уровень, мудрость, обычный, низкий уровень, ХМ. Оказывается, в таком состоянии у меня падает мудрость, а вот ловкость возросла не так сильно, как я ожидал. Я думал, с новым кольцом, повышающим ее до высшего обычного уровня, этот уровень и будет умножаться. Но, видимо, дитя ненависти брал в расчет лишь родные ее показатели. Но даже необычный ранг, пусть и начального уровня, был неплох. По ощущениям, я сейчас был где-то на одной ступени с земными трейсерами. Вот и пришла пора испытать себя в паркуре. Дома Бухарима были невысокими, в основном одноэтажными мы с плоскими крышами. Чем-то они напоминали традиционные для Юго-Западной Азии домики, бывшие в ходу в средних веках. Ухватиться за крышу ближайшего из них не составило труда, как и подтянуться на одной руке, держа во второй меч. Оказавшись на возвышении, я обозрел окрестности и увидел вдали рыскающих по городу землян. К ним уже устремились ловкачи бездны, и я воскликнул про себя: «Эй, мне оставьте». Эффективность прыжков зависит от множества факторов: нейромышечной связи, координации движений, чувства пространства. Все это прерогатива ловкости. Но вот то, с какой эффективностью твои ноги оттолкнут тебя от земли, это уже зависит от силы. Ловкачи довольно эффективно перемещались по крышам за счет набранной скорости и прекрасной координации движений. Сейчас моя ловкость была тоже неплоха, но все равно я не дотягивал до профессиональных ассасинов бездны. Однако за счет выдающейся силы, я смог довольно эффективно перепрыгивать с крыши на крышу, минуя ожесточенные бои на городских улицах. Вот только на крышах города началась своя война. Разномастных ловкачей бездны начали перехватывать ученики желтой школы во главе с их наставником Волосом. Я хотел было вступить в это противостояние, но украдкой бросил взгляд вниз и хищно ухмыльнулся, увидев старого знакомого. Глава 14. Старые друзья. Твиба. Сколько лет, сколько зим. С наигранным радушием поприветствовал я своего старого недруга, спрыгивая на землю прямо за его спиной. Твиба класс, воин. Кстати, я только сейчас понял, что Оракул предоставляет имя, если запросить информацию о землянине. Если же запросить инфу о разумном из бездны, он предоставит только название расы. Твиба выглядел лучше, чем раньше. Неплохая стандартная броня для землян, сделанная специально, чтобы отличаться от орденских рыцарей, но не уступающая им по качеству. Двуручный меч в руках, немного короче и легче, чем земные цвайхандеры. Видно, что рассчитан больше для сражения один на один. Сила подросла примерно до необычного ранга начального уровня. Выносливость не особо отставала. А вот мозгов, как и раньше, я не обнаружил. Но зато был класс «воин». Стандартный класс силовика. Уставившись на меня глазами по 5 копеек, землянин раскрыл от удивления рот. «Ты как ты выжил?» Я, подобно хищнику, прошелся по дуге вокруг парня, не сводя с него глаз. «Твоими молитвами, Твиба, твоими молитвами. Как Зина поживает? Все так же нализываете ей всем кагалом?» Парень хотел было огрызнуться, но внезапно обомлел. Видимо, запросил информацию о моих характеристиках. «Слушай, ты не так все понимаешь. Когда ты пропал, мы искали тебя. Честно, искали для чего?» Зарычал я, давая волю эмоциям и чувствуя, как в груди вскипает гнев от свежих воспоминаний о ритуале жертвоприношения, где я должен был стать главным блюдом, для того чтобы завершить начатое. Твиба понял, к чему все идет, и то, что от схватки не уйти. Поэтому он решил совершить ход первым, не говоря ни слова. Не знаю, какие там навыки у воинов, но тому, что он изобразил, я бы дал название типа рывок, потому что он за одну секунду оказался возле меня, нанося удар мечом, и замах его был довольно сильным. Я принял первый его выпад на истязатель, но дальше фехтовать мне было не с руки. За прошедшее время Твиба научился неплохо владеть двуручником, совершая довольно ловкие выпады. Я же не мог за ним поспевать из-за габаритов своего оружия. Поэтому в первые же секунды боя я получил укол в левое подреберье и увидел ликование на лице своего противника из-под полуоткрытого шлема. Добегался, задрот. Мы разошлись на несколько шагов. Твиба ожидал, что я сейчас упаду, но он никогда не видел возможности выносливости эпического ранга. Я чувствовал боль. Чувствовал, что если в ближайшие часы не заняться своими ранами, мне конец. Но близость смерти лишь придавала мне сил. Я чувствовал дыхание жнеца за своей спиной, и оно вторило моему собственному дыханию, сливаясь с ним воедино. Я обмакнул палец в кровь из раны. Зелье крововосполнения пока что справлялось, и я мог себе позволить попонтоваться. Я облизал окровавленный палец и ехидно улыбнулся. «Старайся лучше, а то папочка строг тебя не похвалит». Выражение лица Твиба изменилось с торжествующего на напряженное. Он вновь в одно мгновение ока оказался возле меня, пытаясь совершить укол мне в грудь. Но я ожидал такого маневра. Я попытался отвести его клинок в сторону, но воин на то и воин, что он намного более мастерски владел мечом. Он перевел свою атаку и нанес рубящий удар сбоку, попав мне ровно в голову. Краем глаза я заметил, как блеснул амулет на моей груди. Это сработало его второе свойство, предотвращая смертельный урон. Поэтому меч Твиба лишь рассек кожу на моей голове, не расколов череп, хотя он наверняка треснул. В ушах у меня, конечно, зазвенело, но моя выносливость удержала меня на ногах, и виду я не подал. Твиба вновь отступил и ошарашенно на меня взглянул. «Да что ты такое?» – не выдержал он. Я видел в его глазах испуг, и мне только это и было нужно. Я никогда не понимал смысла в тайной мести, когда твой враг не знает, за что и от кого он получает по заслугам. Никогда не понимал смысла в убийстве своего ненавистного врага из-под тишка в одно мгновение. Враг должен знать, за что он расплачивается. Он должен прочувствовать всю боль, которую причинил тебе. По сути, если бы не Твиба, все могло быть иначе. Именно из-за него я попал в красную школу, к этим мордоворотам. С его подачи начались все эти подначки. Да, настоящую травлю начала Зина, но Твиба был первым. Я стоял весь измазанный кровью. Рванув к Твиба поближе, я активировал очищение, окропляя и прожигая его доспех. Но не это было моей целью. Твиба знал, на что способна моя кровь, поэтому на секунду прикрыл лицо рукой. И этой секунды мне хватило. С диким ревом я нанес ему удар сбоку, никуда особо не целясь. С габаритами истязателя было достаточно просто куда-нибудь попасть. Твиба попытался парировать мой удар, приняв его на плоскость своего меча, но я лишь удовлетворенно услышал, как хрустнул его большой палец, не выдержав всю мощь принятой кинетической энергии. Двуручник Твиба впечатался в него же, и он упал сбитый с ног. Я тут же оказался возле него и ударом сверху вниз одним движением раздробил ему коленные суставы. Оглядевшись вокруг, я понял, что мы здесь остались практически одни. Подземники оттеснили поверхностников на какую-то соседнюю улицу, оставив нас разбираться самим в своих взаимоотношениях. «Теперь никто тебе не поможет», — покачал я головой, волоча свой легендарный меч по земле и медленно обходя свою жертву. «Немыме импунила цессит, Твиба. Пора платить долги. Погоди, постой», — взмолился Твиба. «Мы же оба с земли. Нельзя же так, я от местных больше добра за эти дни увидел, чем от вас, мрази. Рассказывай, что вы здесь забыли, беглецы. Мы ищем беглецов». «Каких еще беглецов?» «Игас». «Игас предал орден. Он выкрал какой-то важный предмет из группы предателей и сбежал в подземелье». «Предателей, ты говоришь о землянах?» «Да». «Они отказались выполнять задания в бездне. Начали качать права. Их хотели взять под стражу, но вмешался Игас. А потом выяснилось, что он еще и выкрал кое-что». «Что он выкрал, говори. Я не знаю, честно». «Значит, ты бесполезен», — покачал я головой, едва сдерживая клокочущий гнев. Занеся свой меч над головой, я собирался прикончить Твиба одним ударом, но тут амулет на моей шее вновь блеснул, но уже другим еле заметным огоньком. Время вокруг меня остановилось, и я увидел тень, летящую ко мне сбоку и чуть со спины. Расплывчатый образ ударил меня в шею, и я дернулся от неожиданности, пока не понял, что так работает эффект амулета двух последних шансов, а именно предвидение неожиданной атаки. Я почувствовал, как время вновь постепенно ускоряется, и тут же повернулся в сторону нападавшего, переводя свой меч с удара на блок. Хоть фехтовать им было и несподручно, но вот как щит он работал неплохо в некоторых ситуациях. Короткий одноручный меч ударился о щербатую поверхность истязателя, отбив искры, и в этот момент я ударил нового противника ногой. Нападавший ловко отскочил назад, и я вновь порадовался встрече со старыми друзьями. «Зина, рад тебя видеть». Девушка носила облегченный вариант брони, не стесняющий движений. В ее руках было два клинка, напоминающих по форме римские гладиусы, но чуть длиннее, более приближенные к тем же римским спатам. Если Дима Херша и была удивлена, увидев меня, то виду она не подала. Вместо этого на ее лице читалась сосредоточенность. Сейчас она смотрела на меня и анализировала ситуацию. Вот перед ней стоит тот, кто стоять не должен, а должен, по всем меркам, где-нибудь мирно себе гнить. И мало того, что он, зараза такая, стоит, так еще и сильнее их обоих в несколько раз оказался. Да, ее противник раненый и истекает кровью, но опять же почему-то не дохнет. А вместо этого он безумно скалится ехидной улыбкой на окровавленном лице. Что ей думать в такой ситуации? Но Зина была всегда осторожна. «Отдай мне Твиба, и мы разойдемся миром». Я медленно покачал головой. «Никогда не будет между нами мира, Зина. Если я и мог бы забить на этого червя, но тебя я не отпущу». Глаза Зины хищно сузились. «Мы еще посмотрим, кто кого не отпустит». Я прекрасно понимал, что даже если Твиба превосходил меня в открытой схватке один на один за счет выучки и навыков воина, то более прокачанная и ловкая Зина меня здесь, скорее всего, нашинкует. Но я не собирался отступать. Легендарное зелье, лежащее у меня в подсумке, я решил приберечь, а вот зелья скорости и рефлексов, отобранные у Мариш еще при первой встрече, сейчас будут как раз кстати. Быстро достав свои козыри и осушив их до дна на глазах у Зины, я смачно рыгнул и закинул свой меч на плечо, выставив левую руку вперед. «Ну, давай танцевать». Подначил я Дима Хершу, и танец начался. Влитые в меня зелья не возвысили меня над Зиной, они лишь уравняли наши боевые возможности. Она была очень быстрой, но благодаря зелью скорости и временно повышенной ловкости я смог не только эффективно уходить от ее ударов, но и за счет длины своего оружия держать ее на расстоянии. «Что, Зина, впервые жалеешь о том, что у парня такой большой?» Подначивал я ее. «Ты просто компенсируешь», — огрызнулась Зина. «Ты лучше меня знаешь, что важен не размер, а умение». На этих словах мы вновь сошлись в схватке. Мне нужно было торопиться, пока работают зелья. Но тут случилась неприятность. Из-за угла ближайшего дома к нам выбежала группа землян. Парень в доспехах, как у Твиба, с повязкой на глазу. Какой-то незнакомый мне ловкач и маг. «Зина, приказано отступать. Мы нашли его», — протараторил одноглазый, пока не заметил меня. «Здорово, краб», — наигранно помахал я рукой воину. «Как там твой глаз? Не отрос? Это же тот самый лох, которого казнить должны были», — выпалил маг, глядя на меня, и я решил, что он будет умирать медленно. Зина воссоединилась со своим отрядом, и теперь их было четверо против меня одного. Расклад был не очень, но подмога пришла, откуда не ждали. За своей спиной я услышал зычный веселый голос. «Вижу, подсолнечники не привыкли к честным схваткам». Неожиданно во всем этом спектакле решил принять участие четвертый палец руки синдиката. Неся свой меч на плече, Лилит расслабленно шел в нашу сторону, и от его вида земляне дрогнули и неосознанно сделали шаг назад. Встав возле мен, он усмехнулся. «Вот теперь будет поинтереснее. Стоит отдать должное Зине. Какой бы стервой она ни была, но вот так бросить раненого Твиба она не смогла. По ее команде маг накрыл нас огненной волной, из которой тут же на нас налетели трое бойцов ближнего боя. Зина атаковала меня, а на Лилита насел краб и ловкач с мечом, напоминавшим японскую катану. ПФ. Позер. Мы продолжили сражение с Дима Херши, но теперь все осложнялось то и дело прилетающими в меня огненными шарами от мага. Благо Дитя Презрения уже был настроен на магический огонь, и эти заклинания меня не сильно трогали. А вот Зина трогала от души. Оставляемые ею раны были неглубокими, но ее клинки то и дело доставали меня, даже несмотря на то, что большинство ее ударов я успевал блокировать за счет ускорения, полученного от зелий. Убедившись, что Лилит вне досягаемости, я вновь применил очистку, заставив Зину отпрянуть, а сам рванул к магу. Не ожидавший от меня такой прыти, он поначалу растерялся, но тут же скостовал огненный щит перед собой, который, впрочем, меня не остановил. Ведомый яростью, я проскочил через барьер из огня и, как безумный окровавленный монстр, врезался в щуплого мага, снося того с ног и выбивая из него дух. Конечно же, добить мне его не дали. Зина тут же оказалась за моей спиной, и я лишь чудом успел с разворота огреть ее мечом. Удар пришелся на нагрудник, оставив на нем заметную вмятину. Тем временем Лилит надвое рассек самоуверенного ловкача, оставшись с крапом один на один, и тот закричал: «Зина, нужно уходить, мы не можем бросить Твиба». «Кашляя», — ответила девушка, отступив от меня на несколько шагов. Надо было тут же ее атаковать, воспользовавшись заминкой, но, несмотря на мою выносливость, у всего есть свои пределы. Слишком много ран и урона я сегодня перенес, лишь за счет упрямства и злости держась на ногах. Я сверлил Зину ненавидящим взглядом, тяжело дыша, но стараясь не выказывать слабости. «Иначе мы все тут поляжем», — воскликнул краб, ловко перекатываясь к телу ловкача и срывая с его пояса парочку каких-то округлых предметов. Подскочив на ноги и ловко увернувшись от вертикального удара Лилита, краб бросил эти предметы на землю, и все пространство вокруг нас заволокло густым дымом. Из последних сил я рванул вперед, надеясь зацепить хоть кого-нибудь взмахом меча, но мой клинок лишь разрезал пустоту. Несколько минут понадобилось, чтобы дым хоть немного рассеялся, и я стал различать очертания предметов. И первым таким был подошедший ко мне Лилит. «Неплохой бой», — кивнул он, — «а вот ты выглядишь неважно. Силы меня почти покинули, и я упал на одно колено, даже не в состоянии удержать меч. Сейчас мы это поправим», — ответил я, снимая с пояса кровожор Рагара. С трудом я подобрался к лежащему без сознания магу и всадил кинжал ему чуть повыше сердца, дабы тот вдоволь напился его крови. «Знакомая игрушка», — задумчиво почесал подбородок Лилит. Я взглянул на него из-под лобья, не выпуская рукояти кинжала из рук, чувствуя, как жизненная сила мага устремляется ко мне. «Если хочешь обсудить этот вопрос, то я к твоим услугам. Непременно обсудим, человек, но позже. Сейчас у нас хватает забот. Разбирайся здесь и подходи к восточной части города. Там еще должны остаться подсолнечники». Лилит подошел к убитому ловкачу и снял с него катану. Покрутив ее в руках, он удовлетворенно хмыкнул и забрал ее с собой, направляясь вглубь города. Высушив мага, я почувствовал себя значительно лучше. Самые крупные раны перестали кровоточить, а те, что поменьше, и вовсе заволоклись грануляционной тканью, оставляя о себе напоминание в виде свежих розоватых шрамов. «Ну что, остались мы с тобой?» – проговорил я, подходя к лежащему на спине и скалящемуся от боли Твиба. Все это время он пытался отползти подальше, но у него это не особо вышло. Он взглянул мне в глаза и понял, что его участь предрешена. Упершись левым локтем в землю, он поник и ответил мне с какой-то грустью: «Делай то, что считаешь нужным. Но я лишь хотел сказать, что все это время не испытывал злобы к тебе. Да, я дурак, что так себя вел, но я не желал тебе плохого». Я смотрел на поверженного врага и поймал себя на мысли, что больше не испытываю к нему ненависти. Все произошедшее ранее теперь воспринималось таким незначительным, какой-то ерундой. Ведь все мы стали просто заложниками ситуации и своей глупости. Но за глупость порою приходится расплачиваться больнее, чем за злой умысел. Я не мог оставить его в живых, как минимум, потому что он вернется за моей головой. Поэтому я перерезал его горло без какого-либо удовольствия, стараясь даровать ему быструю смерть. Глядя в его стекленеющие глаза, я прошептал: «Я прощаю тебя». Сделав шаг назад от обмякшего Твиба, я упал на пятую точку, задумчиво глядя на лезвие кинжала. Черный металл будто удовлетворенно подмигивал мне и просил еще. Я достал из-под сумка пачку сигарет и, открыв ее, прошептал себе под нос: 4. Обычно в такие моменты просыпалась моя шиза, выводя меня на философские беседы, но сейчас она почему-то молчала, а я вдыхал серый дым, ни о чем не думая. Отщелкнув окурок в сторону, я поднялся и подобрал с земли свой меч. У поверженных противников я не обнаружил ничего особо полезного и решил, что нужно идти туда, где еще может продолжаться бой. Как сказал Лилит, в восточную часть города. Так, блин, а как они определяют, где восток? Почесал я репу. В конце концов, пожав плечами, я просто потопал туда, куда до этого направился Лилит. Но сражение за Бухарем уже было окончено. Достигнув своей неведомой цели, силы Эбиса организованно покинули город. Я лишь успел увидеть, как, собравшись за его стенами, все отряды разом исчезли в ослепляющей вспышке портала, открытого кем-то из наставников школы магов. Ополченцы из бездны ликовали, но я скептически глядел на усеянные трупами улицы города. Да, мы вроде как победили, наверное. Но вот только всяких осмов, баламов и лилитов лежало на земле без движения гораздо больше, чем рыцарей из ордена стражи или уж тем более магов из хранителей. Все это видимое отступление поверхностников было контролируемым и организованным, без каких-то значительных потерь с их стороны. Неорганизованная же толпа жителей бездны расплачивалась за свои успехи очень дорого. Лишь мастодонты бездны вроде тех же пальцев синдиката или прочих главарей гильдий чувствовали себя в этой резне вольготно. Но это было временно. За столь короткое время призванные земляне уже обрели неплохие умения и прокачались. Что же будет дальше, когда они вплотную займутся зачисткой этажей и поглощением эссенции с добычей действительно сильных артефактов? Ведь вся эта их операция была явно организована поспешно, в ответ на действия Игоса. И тут я вспомнил то, что они говорили про этого мага. Игос, правая рука архимага, пошел против хранителей. Что за глупость? Зачем ему это? Надо срочно поучаствовать в допросе пленных и узнать, что толком произошло. Среди этой толпы я отыскал главу стражи Гаммараха и обратился к нему с просьбой. Я хочу участвовать в допросе пленных. Балам удивленно поднял брови. А не многовато ли ты хочешь для залетного наемника? Я был одним из призванных в Эбис с последней партией. Я знаю их командиров и их самих. Поэтому я смогу помочь. Балам задумчиво почесал подбородок и после некоторых раздумий жестом указал следовать за ним. Мы оказались в темнице города, куда уже приводили раненых эбиссальцев. В основном это были рыцари ордена, но была там и парочка хранителей. Ими-то мы и занялись в первую очередь. Из допроса мы выяснили, что Игос действительно выкрал какой-то важный артефакт в городе, находящемся неподалеку от крепости перед храмом бездны, где мы проходили обучение. Но вот что это за артефакт, не знали даже сами маги. Настолько он был секретным и важным. Также стало ясно, что следы Игоса и беглецов-землян привели разведку эбиссальцев сюда, в Бухарим. Хранители пытались договориться с властями города о том, чтобы прочесать его районы, но, конечно же, жители бездны не могли позволить каким-то подсолнечникам расхаживать здесь как у себя дома. Поэтому люди и пошли на эту операцию, и в конечном итоге они добились своего. Хоть они и не нашли сбежавших землян, зато выловили здесь самого Игоса. Непонятно, был ли при нем этот загадочный артефакт, но когда маг оказался в руках поверхностников, они спешно отступили, уводя с собой пленника. Закончив допрос и рассказав главам гильдии все, что я знаю о ситуации, я вышел на улицы Бухарима. Город начал оправляться от нападения, стаскивая трупы и приводя город в порядок. А я задумался о том, что же делать дальше. Игос не был мне каким-то дороги другом, но именно благодаря ему я выжил. Именно он спас меня от жертвоприношения. Поэтому я испытывал зудящее желание ему помочь. Кстати, о жертвоприношении. Из-за того, что оно прошло совершенно не по плану, переход в бездну оказался для эбиссальцев очень жестким. Бездна была недовольна таким беспардонным вторжением, и тут же аванпост поверхностников захлестнули орды монстров. Впрочем, нет худа без добра. Земляне, участвовавшие в его обороне, неплохо подняли характеристики. Вот только некоторые из них, пережив такой стресс, напрочь отказались идти дальше в бездну, чем и вызвали недовольство хранителей. Теперь же эти земляне также скрываются где-то здесь, и их наверняка начнут отлавливать разведчики эбиссальцев. Возможно, даже ученики желтой школы, как самые ловкие и скрытные. Отыскав среди всей этой суматохи Мариш, я ввел ее в курс дела, и она спросила: «Ты действительно хочешь спасти этого Игоса? Я его должник», — пожал я плечами.